Глава вторая. С генетической лотереей мне не сказать, чтобы повезло. К примеру, я не был высоким, что для футболиста в нынешних реалиях большой минус. Да и откровенно красивым меня назвать нельзя. Не урод, конечно, лицо симметричное, но на этом природа решила остановиться, мол, с тебя хватит. Однако в чем я вытащил счастливый билет, пошел комплекции в отца, коренастый, как старое кряжестое дерево. Бывало, так корпус поставлю, что соперники отлетают будто кегли, а мне хоть бы хны. Вот и сейчас я влетел между ругающимися, так оттолкнув главного мажора с капитанской повязкой, что тот чуть не упал. Его подхватили товарищи, иначе бы оценил собственной задницей самарское гостеприимство. Чего хотел, сразу перешел я к сути. Высокий пацан в красно-белой футболке стиснул зубы, однако драться не кинулся. Ага, с ним все ясно. У нас бы из-за такого уже точно махач начался. Видимо, хорош только на словах. Если начать давить, то может и заднюю дать. Да я говорил своим, что на турнир «Зенит» вроде не заявлялся. Сверлил он меня взглядом. А бомжи все же приехали. Противный смех его дружков резанул слух. Словно шакал скалится. «Шел бы ты отсюда, пока не наваляли», — вежливо предложил ему я. «Кто мне наваляет? Ты, что ли, козел?» Тут я понял, что дипломатические переговоры зашли в тупик. Я сам был сторонником мирного разрешения конфликта. Таким становишься, когда с десяток раз получаешь по морде. Вот только есть индивидуумы, которые миролюбие принимают за слабость. Поэтому тут действовать нужно быстро и резко. Как в футболе. Чуть зазевался, упустил момент. Удар у меня тяжелый, выверенный. Мажор даже среагировать не успел. Лишь плюхнулся на газон, удивленно хлопая глазами, и схватился рукой за лицо. Мои ребята подобрались, готовясь накинуться на противника. Они тоже тонко чувствовали ситуацию. Только москвичи драться не собирались. Обступили поверженного товарища и завопили на все лады, привлекая внимание. Сам мажор с запозданием вскочил, почему-то глядя поверх меня. А потом закричал. «Рев! Товарищ судья, вы видели? Он меня ударил! Дисквалифицируйте этого!» Видимо, мажор хотел добавить какое-то обидное слово, возможно, намекая на очередное парнокопытное животное. Однако сдержался. «Ага, мышечная память она такая. Его бы к нам на портянку дня на три. Совсем бы человеком сделали». «Кого дисквалифицировать?» Будто бы удивился проходящий мужчина в ярко-желтой футболке. «На нем и формы нет. Да и вообще турнир не начался. Давайте лучше расходитесь». Из взглядов москвичей сейчас можно было высекать искры. Но совету они вняли. Медленно и неохотно побрели прочь, то и дело оглядываясь. «Не можешь ты спокойно жить, Коля?» Вкрадчиво поинтересовался рефери. «Стараюсь, Василий Степанович», — ответил я. «Получается плохо. Москвичи первые начали». «Первые начали», — передразнил меня пузатый судья. «Как ребенок, ей-богу. Коля». Он обернулся посмотреть, не глядят ли на нас, а после подал руку. Я ее пожал. «Ты хоть знаешь, кому в морду дал?» — спросил он. «Который не умеет себя вести», — честно признался я. «У фамилия есть. И фамилия эта Спиридонов. Сын того самого, который за «Динамо» гонял? А этот за нашу молодежку уже привлекается. Непростой парень. Ты бы аккуратнее. Хотя чего уж теперь. Петрович где?» — спросил он. «Обещал прийти. Задерживается, наверное». «Давайте. Через 20 минут начало. И не лезь сегодня больше никуда. Выясняйте все на поле», — сказал он и тут же поспешил добавить. «В пределах правил, разумеется». «Постараюсь». Я проводил его взглядом и, открыв рюкзак, вытащил фишки, а после расставил их по полю, а сам быстро переоделся. Прямо здесь. Не хватало еще время тратить, чтобы до раздевалки добежать. «Федя, Белый, мячи принесли?» «А? Давайте в три колонны. Ведение мяча до середины, потом передача. Я пока Ибру разомну». Ибрагим, худой длинный татарин, был нашим вратарем. Вообще талантливый пацан, что называется, с данными. Если бы у нас еще тренировки вратарей были, так он точно бы стал профиком. А так, играл в основном на рефлексах. Единственное, за все годы научился позицию правильно занимать. Но его техника была сыровата. Вот и сейчас он ловил мячи с моих подач, пытаясь сразу фиксировать их стертыми почти до пальцев перчатками. «Ибра, твои сегодня будут?» — спросил я. «Не, отец на работе, мать с малым», — ответил тот. Я кивнул. «Хорошо». Когда на матче присутствовали родители, играл наш вратарь плохо. Всегда волновался, оглядывался, ожидая реакции. Реакция была. Отец то и дело орал на него, вводя в еще большее смятение. Иногда родитель — самый худший враг начинающего футболиста. Да что там иногда. Очень часто. «Пацаны, пас через стеночку. На месте не стоим, семеним ногами. Что вы как мухи сонные? Сейчас вас москвичи разбудят». Команда у нас подобралась неплохая, но уж очень подвержена переменам настроения. Могли лидеров обыграть, а порой аутсайдерам сливали. Я надеялся, что небольшая стычка с москвичами настроила всех на боевой лад. «Длинные пасы в одно касание. Темп, темп. Макс, ногой об наковальню постучи. Почему ему три шага надо делать после твоего паса? О, Коля, начал уже. Молодец». На поле, постепенно заполняющиеся зрителями, появился наш тренер, Геннадий Петрович. Ну или просто Петрович. В прошлом профессиональный футболист. Даже в ФНЛ играл до 38. А потом, когда вышел в тираж, выяснилось, что никому он особо не нужен. Без образования, без специальности. Благо, хватило ума. Прошел какие-то курсы на детского тренера и оказался у нас. Вообще, мужик он неплохой. Детей любит и не орет, в отличие от других наставников. Он научил нас многому. Одна у него беда — бутылка. Вот и сейчас Петрович шел неуверенной походкой, оглядывая собравшихся мутными глазами. Либо с жуткого похмелья, либо еще пьяный. «Команда, давайте сюда», — сказал он. «Размялись? Молодцы. Короче, не слушайте никого. Играйте в свое удовольствие. Нам тут все равно ничего не светит». «Ты, Петрович, мотиватор от Бога», — ухмыльнулся я. «Как есть, так и говорю. Не садитесь под противника. Главный высокий прессинг. Заставляйте их ошибаться. А свои позиции не теряйте. Не давайте им поднять голову и принять решение. Коля, по полю расставишь всех? Я схожу, водички возьму». Я кивнул. «Максон — центральный нападающий. Шиха, ты под ним. Я и Горя — напорники. Правый край нападения — Илюха. Левый — Князь». Все слушали меня внимательно, будто это был последний матч в нашей жизни. Хотя, наверное, так оно и есть. На подобном уровне вряд ли мы еще когда-то поиграем. Скоро каникулы закончатся. Кто поступит куда, кто в армейку пойдет. Да я и сам собирался с футболом завязывать. Слишком много времени отнимает. «Пацаны, садимся чуть глубже. Мы их все равно не перебегаем. Но и бить не даем. Наш шанс — контратаки». Василий Степанович свистнул и махнул нам рукой, приглашая к центру поля. Я глубоко выдохнул, пытаясь унять волнение, и пошел вперед. Команда поплелась за мной. Москвичи уже стояли, негромко переговариваясь. И что-то мне очень не понравились их довольные лица. «Команде напротив, наш физкульт, привет», — сказал тот самый мажор, а остальные вяло поддержали последние слова. «Ну-ну, напротив, ведь знает название нашей команды. В протоколе написано. Видимо, пытается вывести из себя». «Команде напротив, наш физкульт, привет», — ответил я. Шеренги двинулись навстречу друг другу, пожимая руки. Я все ожидал какой-нибудь подлянки, вроде выставленной подножки или чего-то подобного, но Спиридонов-младший шепнул, когда мы приблизились. «Тебе конец». Интересно, он действительно думает, что сможет меня подобным напугать? Я лишь усмехнулся и подошел к судье, как капитан команды. Следом двинулся и сам мажор. Самую старую игру под названием «Орел и Решка» выиграл я, выбрав ворота. Взял те, которые располагались по солнцу. К тому моменту светило периодически пробивалось из-за туч. Ибре будет неприятно играть, поэтому его надо обезопасить. А вот во втором тайме может быть все, что угодно. Сегодня обещали переменную облачность. Вдруг какая туча и набежит, мяч, соответственно, достался москвичам. Его установили на центр, а разыгрывать подошел сам Спиридонов. Понятное дело, нападающий. С такой-то фамилией родословной куда же ему еще? Не вратарем же. Блин, и вратарь у них здоровый, под 2 метра. Ну ладно, мы еще посмотрим, что да как. Мне показалось, что свисток прозвучал даже несколько тревожно. Спиридонов отпасовал мяч ближайшему партнеру, а тот уже катнул назад. И игра москвичей мне не понравилась с первых минут. Они не стояли и смотрели, что там делают товарищи, а заполняли нужное пространство, отлично двигаясь без мяча. Как только наше нападение дошло до защиты, попытавшись показать хоть какой-то прессинг, они тут же поменяли фланг. Короткая стеночка, если не прошла, то отдать назад, потом диагональ, и вот игра переместилась на другую сторону. «Миха, твой, добегай!» — орал я, рискуя сорвать голос. «Уже! Не растягивайтесь, Максон! Садись ниже, все равно в офсайде!» Пару раз я пытался вступить в отбор, вот только безрезультатно. Они играли слишком быстро для нас. И это при том, что даже не собирались переходить к плотному наступлению. Скорее катали мяч, присматриваясь. С другой стороны, присматривался и я. Опорник у них, к примеру, левый играет довольно средне. Правда, его средний, как у Максона, правый хорошо. Но пару пасов пришли не сказать, чтобы в ногу. Хаву пришлось сделать несколько шагов для приема мяча. А это время. Правый центральный защитник у них здоровый, но медленный. Поэтому в пару к нему поставили бегунка среднего роста. Видимо, тот и страхует. Края защиты великолепны. Тут уже ничего сказать не могу. Правда, левый бровочник слишком высоко поднимается. На этом можно попытаться поймать. Если удастся отобрать мяч, конечно. Что до Спиридонова, то он, зараза, оказался хорош. Пару раз накрутил наших центральных защитников и ударил. Первый раз с фланга успел выдвинуться Сёма, подставив ногу в самый последний момент, а второй сыграл Ибра, переведя на угловой. Если так пойдет, то нас порвут как тузик грелку. И именно в этот момент живот неприятно заныл. Блин, ну почему сейчас? Я сделал два шага и остановился, следя за мячом. Атака москвичей как раз разбилась о нашу оборону. Ибра забрал мяч и вынес его далеко вперед. Мы сначала пытались играть в короткий пас возле своих ворот, но не преуспели. Поэтому упростили футбол до невозможности. Правда, Максону зацепиться не удалось. Тот самый здоровый защитник легко выиграл единоборство и отпасовал опорнику. Вот только сейчас что-то изменилось. У меня создалось ощущение, что все стали двигаться намного медленнее. Словно перешли на энергосберегающий режим. А еще я внезапно понял, что знаю, куда сейчас отдаст передачу опорник. Он на ходу сначала поднял голову, мельком оценив диспозицию на поле, потом оперся на левую ногу, вытянул правую, вывернул стопу. Я выдвинулся навстречу весьма вовремя, буквально пролетев несколько метров на одном рывке. И даже почти не удивился, когда мяч оказался у меня в ногах, в отличие от команды противника. Что-то кричал вратарь, матерился Спиридонов, но я уже несся на всех парах. Передо мной лишь два защитника, тот самый бегунок и здоровяк. Первого я убрал, чуть качнув корпусом. Оперся на правую ногу, а сам рванул в левую. Тот даже пытался цепляться за футболку, но стартовал я всегда хорошо. Да и черта с два ты руками остановишь такого шкафа, как я. Передо мной встал здоровяк. Только вблизи я понял, какой же он огромный. Просто гигант. Примерно на две головы выше меня, а руки, как мои ноги. И взгляд какой-то недобрый, словно хочет сделать мне что-то плохое. Я не люблю эффектные финты, предпочитая им эффективные. Да и вообще, дриблеров, которые нарочито издеваются над противником, никто не любит. Такие обычно сразу получают по ногам. Но именно сейчас все сошлось. Марсельская улитка, он же финт Зидана, пришелся как нельзя кстати. Я крутанулся вокруг рослого защитника и вывалился один на один с вратарем, который уже быстро пятился, растопырив огромные руки. Зараза, какой же комбикорм вам вместо еды выдают? Я сделал ложный замах, заваливая голкипера на газон. И уже был готов отправить мяч в пустые ворота, когда почувствовал удар по ногам. Тот самый здоровяк, видимо, обиделся и вмазал со всей дури по ахиллу. Испуганную тишину разорвала длинная трель свистка. А уже после звуки заполнили пространство вокруг. Судя по движухе, намечалось что-то вроде драки. Я даже на месте подскочил, кинувшись разнимать ближайшую ко мне парочку. Тут уже подоспел и Василий Степаныч, врубившись своим внушительным авторитетом в толпу. Полетели желтые карточки, но самое важное, в его руках появилась красная. Для моего обидчика. Ну да, что тут скажешь. Фол последней надежды. А еще рефери показал на точку. Хотя в справедливости пенальти ни у кого не оставалось сомнений. «Ты как?» — спросил недовольный Максон, получивший одну из желтых. «Да нормально, все в порядке. Он шипами тебя сзади по ахиллу ударил. Я думал, все, хана. А ты вскочил, будто даже боли не почувствовал. Ты не надейся», — усмехнулся я. «Пенальти я сам бить буду. и отошел к точке, прислушиваясь к своему организму. Странно, но ахилл действительно не болел. Словно и удара никакого не было. Зато неприятно пульсировал низ живота. Зараза. Раздался свисток. Я разбежался и влупил. Сильно и точно. Вратарь не реагировал, а гадал. И даже направление нужное выбрал. Вытянулся в струну, пытаясь достать рукой мяч. Но тот предательски ушел выше под самую перекладину, сбив паутину с девятки. Наши праздновали так, будто мы только что выиграли Лигу чемпионов. Даже на руки меня подняли, придурки. Мои придурки. Собрались. Тормошил я каждого, оказавшись на ногах. Сейчас самое тяжелое начнется. И оказался прав. Вместо Хава тренер москвичей выпустил центрального защитника, высокого пацана с квадратным лицом. Вот только легче нам не стало. Совершенно не ощущалось, что у противника не хватает одного игрока. Напротив, нас возили, будто это мы были в меньшинстве. Вдобавок и стыки стали еще жестче. Противник то и дело норовил нарваться на карточку. Только мне в центре поля раза четыре хорошенько дали по ногам. Но даже здесь чувствовался профессионализм. Фалили москвичи именно в тот момент, когда перекрывали судье обзор. Степанычу приходилось свистеть по факту, когда он видел, как я валился на газон. «Рев, сколько осталось?» — спросил я, пробегая рядом. 2 минуты. Мельком взглянул на часы Василий Степаныч. Хотелось, чтоб меньше. Москвичи устроили настоящий навал на наши ворота. Как мяч еще не залетел в сетку, я до сих пор не понимал. Точнее, понимал. Мы сейчас показывали, наверное, свою лучшую игру. Бегали на морально-волевых. Все же стычка перед матчем пошла на пользу. Все понимали, что именно сейчас нельзя пропускать никак. Попросту никак. Надо выстоять. Мы опустились так низко, как только могли, не помышляя о нападении. Даже Максон сел на свою половину поля. А все остальные вовсе не пытались выйти из штрафной. Забавно, но, несмотря на нарастающую боль, я, наверное, был самым подвижным из всей команды. Даже не чувствовал, что устал. Прямо сейчас готов еще тайм отбегать. «Бить не давайте!» — кричал Ибра, которому мы закрыли почти весь обзор. Оно и верно. Если сейчас отскочит какой-нибудь рикошет, он даже среагировать не успеет. Мяч перешел к Спиридонову. Тот сделал ложный замах, прокинул вперед, чтобы следующим касанием пробить по воротам. Именно тогда я успел выскочить и обокрасть его, после чего помчался, как подорванный. Бежал так, словно не было сыграно тайма, а меня свежего только что выпустили на поле. Опорник соперника попытался схватить за плечо, но я двинул им так, что он улетел в сторону. В грязном подкате, даже не пытаясь сыграть в мяч, на меня несся один из защитников. Не знаю, как мне удалось в последний момент подпрыгнуть. Теперь между мною и воротами соперника были всего лишь половина поля, второй защитник и вратарь. Голкипер вышел слишком далеко, и сейчас с прытью испуганного кабана бежал обратно. Такое ощущение, что даже быстрее меня. Но я увидел то самое окошко, в которое можно было забить, перекинуть голкипера. Раньше меня бы смутило расстояние. Все-таки так далеко я точно никогда не бил. Однако именно теперь, вкупе со все более нарастающей болью в животе, укреплялась и решимость. Поэтому я прокинул мяч на несколько шагов вперед, разбежался и шмальнул. Замерли все. И мои пацаны, и москвичи, и зрители. Лишь вратарь вытянулся в тщетной попытке достать мяч, пущенный ему за шиворот. Но тот пролетел под самой перекладиной и оказался в воротах. Первые несколько секунд никто даже не поверил. Сначала опомнился Василий Степаныч, свистнув и указав на центр. А уже потом ко мне рванула вся команда, крича нечто невразумительное. Я шел им навстречу, пытаясь сдержать эмоции, но губы сами растягивались в улыбке. Вот только шел все медленнее и медленнее. Потому что боль в животе не просто вновь ослепительно вспыхнула. Она нарастала с каждой секундой, пока терпеть ее не осталось сил. И последнее, что я увидел, — испуганное лицо Максона.